Это зарегистрированная служба доставки. Водитель – молодая женщина. Сканирование на въездных воротах показало, что оружия нет. Взрывчатых веществ тоже. Позвоните в службу доставки и проверьте. Я пока присмотрю за дверью. С мрачным лицом Сомерс отвынул из кармана сотовый, но из холла не вышел. Он бы проклял сам себя, если бы позволил Еве стать его щитом перед лицом опасности, как она это уже проделала однажды. Ева смотрела на экран монитора охранной системы, который показывал приближающийся к крыльцу мини-мотороллер. На топливном бачке отчетливо виднелся логотип «Zippy Service». Человек за рулем был одет в обычную для этой службы униформу ярко-красного цвета. На нем были темные очки и кепка. Водителем действительно оказалась девушка. Сойдя с мотороллера, она сняла очки и кепку, затем остановилась, изумленно оглядывая дом. Она была совсем юной, и Ева поняла, что жилище Рорка произвело на нее потрясающее впечатление. Затем девушка в припрыжку сбежала по ступенькам парадного хода и остановилась, смущенно оглядываясь. Не видел ли ее при этом кто-нибудь? В одной руке у нее был футляр с диском. Свободной рукой она одернула куртку и нажала кнопку звонка. «Предмет доставки проверен», — раздался сзади голос Сомерсета, заставив Еву вздрогнуть. «Прекрасно. А теперь идите отсюда». «Вы мне не указчик», — заявил Сомерсет. Он уже направился к входной двери, но Ева определила его, резко бросив. «Назад, упрямый сукин сын!» Ева открыла дверь. Не успела девица из доставки открыть рот для привычного приветствия, как Ева втащила ее внутрь, швырнула лицом к стене и заставила завести руки за спину. «У тебя, наверное, есть имя?» Девушка была почти в шоке от испуга. «Да-да-да, мэм! Шерри Компс! Я Шерри Компс!» Она зажмурилась. «Я работаю на Зиппе, и у меня пакет для передачи. Пожалуйста, леди!» «Сомерсет посыльного действительно так зовут?» «Да, лейтенант, она еще совсем ребенок, и вы напугали ее. Ей в своей жизни придется переживать страх еще не раз. Как ты получила пакет, Шерри?» «Я...» Девушка усиленно глотала, словно захлебывалась слюной. «Я на сменной работе». «Нет, я спрашиваю, как пакет поступил к вам на службу?» «Наверное, его бросили в ящик, ей-богу, не знаю. Мой начальник сказал привезти это сюда. Это моя работа». «Хорошо», — смягчилась Ева и легонько похлопала девушку по плечу. «Не удивляйтесь, мы здесь часто сталкиваемся со всякими домогательствами, и нам это очень не нравится». Она достала кредитку, сунула ее во вспотевшую ладонь посыльной и добавила. «Ездите, но осторожно». «Хорошо, спасибо, черт возьми». Девушка уже подошла к двери, но на пороге обернулась почти в слезах. «Извините, леди, вообще-то тут нужно было расписаться, но если вы не хотите...» Ева кивнула на Сомерсета и стала подниматься с пакетом наверх. Она услышала, как сзади ворчал Сомерсет. «Мне ужасно жаль, примите мои извинения, мисс. Хозяйка сегодня еще не пила свои лекарства». Ева усмехнулась. На конверте был обратный адрес. У себя в кабинете она вынула диск из пакета и вставила в компьютер. «Мы Кассандра, боги справедливости, хранители верности. Лейтенант Даллас, надеемся, что нашей сегодняшней демонстрации было достаточно, чтобы убедить вас в наших возможностях и в серьезности наших намерений. Мы предсказатели. Мы предвидим, что вы проявите уважение к нам и добьетесь освобождения из кентской гестаповской тюрьмы Нью-Йорка узников совести Карла Минну, Мелисента Джанга, Питера Джонсона и Сьюзен Б. Ступс. Если эти борцы за свободу не будут освобождены завтра, к полудню нам придется принести в жертву одну из достопримечательностей Нью-Йорка – символ безрассудства, где смертные глазеют на смертных. Завтра в полдень с вами свяжутся относительно выполнения наших требований. А если требования не будут выполнены, все человеческие жертвы окажутся на вашей совести. Мы – Кассандра». Ева вспомнила. Сьюзен Б. Ступс, Сиби отправила 15 престарелых пациентов в реабилитационном центре, где она работала медсестрой. Убийца утверждала, что все они являлись военными преступниками. Ева занималась предварительным следствием по этому делу и производила арест. Медсестра Стубс отбывала 5 пожизненных сроков в отделении для умственно отсталых в кентской тюрьме. Было похоже, что остальные узники совести попали в Кент аналогичным образом. Ева скопировала диск и позвонила Уитни. «Я сделала все, что могла», — говорила Ева Рорку, пока они шли через главную гостиную. «Теперь наши политические боссы будут выписывать свои пируэты, а мне остается только ждать, когда кто-нибудь из них что-нибудь скажет». «Они не согласятся с этими требованиями». «Разумеется, не согласятся. Если сложить число жертв, за которые эта четверка мотает сроки, получится больше сотни». Джанг взорвал церковь, утверждая, что все религиозные символы – инструменты лицемерного правопорядка. Внутри церкви в это время репетировал детский хор. Минну спалил кафе в Сохо, и в огненной ловушке оказалось более 50 человек. Он объявил это актом борьбы с фашистствующими левыми. Джонсон был наемным убийцей, который мог убрать любого за хорошую плату. Одного не могу понять, при чем тут Кассандра? Может, связи не нужно искать? Это могла быть проба, уступит губернатор или нет. Должны же они понимать, что он не может уступить. Они ведь не оставили возможности для переговоров. Тогда сиди и жди. Я и жду. Слушай, а какое место в Нью-Йорке символизирует безрассудство? А какое не символизирует? Да, Ева нахмурилась. Я почитала немного о греческой Кассандре. Аполлон наделил ее даром провидения, но наказал всеобщим недоверием. Можно сказать, эта группа просто помешалась на символизме. Рорк посмотрел в сторону входа, откуда послышались голоса. «Ева, должно быть, пришли гости. Выкинь все из головы хотя бы на пару часов. Это помогает». Рорк поздоровался с Пибоди, сказал ей, что она чудесно выглядит, и обменялся рукопожатием с Заком. Он был чертовски светским человеком, и Ева не переставала изумляться тому, как он легко переходил из одного настроения в другое, без каких-либо видимых затруднений. Присутствие рядом Зака, долговязого, скованно улыбавшегося и с трудом подавлявшего себе желание поглазеть по сторонам, только подчеркивало аристократичность Рорка. «Зак!» — Пибоди ткнула брата локтем в бок. «Ну, давай!» «О, да!» — Зак улыбнулся Еве и вынул из кармана маленький деревянный предмет. «Я тут сделал для вас кое-что. Ди сказала, что у вас есть кот». «Есть такой. Он великодушно разрешает нам здесь жить». Ева невольно улыбнулась, увидев на его ладони резную фигурку спящего кота размером с большой палец. Резьба была выполнена очень искусно, и Ева с удовольствием взяла у него фигурку. «Спасибо, это классно и очень похоже на нашего Галахада. Наряду с умением поесть такое дело, как поспать, у него получается лучше всего». «Я видел у дома ваш автомобиль», — сменил тему Зак. «Он выглядит не лучшим образом». «Он и работает не лучшим образом. Я могу посмотреть, подправить снаружи». «Я была бы очень признательна», — улыбнулась Ева, втайне рассчитывая на то, что Зак займется этим сразу, но заметила предостерегающий взгляд Рорка. «Ах, да что это я? Для начала нужно предложить вам чего-нибудь выпить». «Проклятый этикет», — подумала она про себя. «Просто воды или сока, если можно», — ответил Зак и обратился к Рорку. «Никогда не видела в одном месте столько антиквариата. У вас есть потрясающие экземпляры». «Здесь все действительно неплохо сделано, но мы покажем вам дом после ужина», — предложил Рорк, не обращая внимания на гримасу Евы. «Большинство работ являются оригинальными. Уважаю мастеров, которые все делают навечно». «Я не знал, что в городских районах сохранилось так много предметов интерьера XIX века. Я опешил, когда сегодня увидел дом Брэнсона, но ваш...» «Вы побывали у Брэнсона?» — спросила Ева, моментально оставив свои попытки сделать выбор из множества принесенных Сомерсетом соков и машинально плеснув что-то розовый бокал для Зака. Я позвонил им сегодня утром, чтобы выразить соболезнование, спросить, не хотели ли они в связи со случившимся отложить заказ. Но миссис Брэнсон ответила, что они с мужем предпочли бы видеть меня сегодня же, во второй половине дня, после поминальной службы. Она сказала, что это поможет ей отвлечься от печальных обстоятельств.